Глава 70. Мутировавшие звери. Мощь навыка «Малый огненный шар» огромна, но Чин Яо не часто могла его применять, поэтому у них не было выбора, кроме как атаковать высокоуровневых зомби ради получения максимального опыта от одного выстрела. Тратить такое заклинание на обычных зомби – это пустая трата сил. Чин Яо, вытянув руку вперед, активировала свои навыки, и ее губы начали произносить непонятные заклинания. Но на произношение ей потребуется порядка 20 секунд. Это очень много для скоростного боя. Вот и в этот раз, почувствуя угрозу от творимого заклинания, на это отреагировали два зомби S1, помчавшихся к ней. Но рядом с ней была ее постоянная защитница Цзэцин У. Как только зомби S1 начали двигаться, она сразу же активировала свой высокоскоростной навык, атаковала первого приблизившегося S1 зомби и необычным взмахом своего меча мгновенно отсекла ему голову, чем спровоцировала второго зомби S1, тут же нацелившегося на ее сердце. Но ей на помощь пришел Юэ. За секунду до атаки, сделавший к ней шаг, он также одним ударом обезглавил второго и последнего серо-голубого зомби. Надев защитный костюм третьего уровня, его физические характеристики значительно возросли. Ему даже не нужно было активировать свои навыки для уничтожения этого зомби, поскольку его ловкость и, соответственно, скорость были уже выше. В то же время скелет, заняв место танка группы, выдвинулся вперед и, привлекая всех обычных зомби к себе, ударами своего топора превращал их в куски тел. Скелет показывал свою неутомимую жестокость и скашивал окружающих зомби, словно траву. Наконец, закончив свое заклинание с руки Чин Яо, сорвался небольшой огненный шар, быстро полетевший в сторону одного из зомби L1. Попав в голову, огненный шар взорвался и полностью уничтожил свою цель. После чего из тела этого L1 зомби вылетел большой шар белого света и влетел в тело Чин Яо. На ее бледном лице внезапно появилось выражение приятного удивления. Одним ударом она получила сразу 3 повышения, достигнув 5 уровня. Чем мощнее зомби, тем больше опыта дают за его убийство. Обычные зомби дают мало опыта, поэтому охота на высокоуровневых монстров – это быстрейший способ поднятия уровня. Цзэцин У также достигла 9 уровня, когда убила первого S1 зомби. Воспользовавшись тем, что скелет привлекал большинство обычных зомби, Цзэцин У начала атаковать тех из них, кто был на ее пути к двум оставшимся L1 зомби. Не опасаясь окружения, она разрывала обычных зомби не хуже скелета, и в своем стремлении добраться до своей цели выглядела словно валькирия, спустившаяся на поле боя. В прошлом мире Цзэцин У была мастером фехтования, занимаясь этим с детства, но именно после появления зомби ее талант к этому искусству особенно и расцвел. Столкнувшись с силовым зомби L1 в прошлый раз, она ничего не смогла ему сделать, так как была вооружена лишь дубинкой новичка. Но сейчас, благодаря двум мечам Тандао, даже без навыка усиления оружия, они перестали быть ей серьезными противниками. В итоге оба L1 зомби были обезглавлены ею. Юэ Джунже, сопровождая Цзэцин У, страховал ее, так как видел, с какой целеустремленностью она шла к этим зомби. Убийство обычных зомби практически ничего не дает ему, и чтобы повысить свой уровень, нужно убить, наверное, 1000 обычных зомби. Поэтому он не слишком увлекался их убийством, больше посматривая по сторонам в поисках возможных опасностей. «Потрясающе! Чрезвычайно мощно! У них были настолько эффективные навыки! Это слишком! Слишком невероятно! Неудивительно, что босс-тигр был впечатлен ими!» Дагоу Цзи смотрел на действия Юэ Джуна, скелета из Цзэцин У, нарезавших этих зомби, словно люди режут дыни. Хоть и видел все своими глазами, он никак не мог в это поверить. Боевики тигра не смогли даже беспокоить собравшихся в этой деревне зомби. Но, неожиданно, всего 3 члена группы Юэ почти полностью зачистили всю деревню. Став свидетелем подобного, Дагоу Цзи совершенно по-новому взглянул на силу Юэ и его группы. В то время, пока 3 человека уничтожали зомби, из одного из домов неожиданно вылетела резкая фигура, похожая на пантеру, и атаковала Цзэцин У. Будучи в это время в толпе обычных зомби, одного из которых только что убила, она уже никак не успевала среагировать на эту молниеносную фигуру, двигающуюся быстрее, чем зомби S1. Находясь недалеко от Цзэцин У, Юэ первым увидел эту быструю тень и, успев сделать шаг к девушке, нанес мечом удар по этому монстру. Но неожиданно его меч наткнулся на препятствие, и из места удара раздался звук металлического столкновения. Как оказалось, Удар был отражен когтем невидимого монстра, который после неудавшегося нападения резко отпрыгнул на крышу ближайшего дома. Юэ, посмотрев ему вслед, увидел существо с длинным телом, похожим на пантеру. Хотя внешне этот монстр напоминал домашнего кота, вымахавшего до таких размеров. Мутировавший кот. Монстр 15 уровня. После заражения вирусом, домашний кот подвергся внутренней генетической мутации и эволюционировал в монстра. Особенности. Взрывная скорость и подвижность. Огромный эволюционный потенциал. Сразу после этого Цзи Цинь У отступила, выходя из толпы обычных зомби, и хладнокровно посмотрела на зверя на крыше. Обычные зомби не представляют угрозы для нее, но при столкновении с таким быстрым противником, как этот, на обычных зомби отвлекаться нельзя. Одна неосторожная ошибка, и она мгновенно заразится зомби-вирусом. Скелет не стал отвлекаться на этого кота-переростка и продолжил методично уничтожать обычных зомби, которых оставалось немного. Все это время кот наблюдал с крыши за Юэ Джуном и Цзи Цинь У, как за добычей, с которой шутки плохи. И, видимо, приняв решение, развернулся и отступил, скрывая среди домов. Но Юэ и Цзи Цинь У не успели перевести дыхание, как из-за пределов деревни послышался тяжелый металлический топот, сопровождаемый несильной вибрацией, который направлялся в их сторону. Вскоре показались два здоровых быка с длинными острыми рогами и кроваво-красными глазами. Мутировавший бык. Монстр 17 уровня. После заражения вирусом, домашний бык подвергся внутренней генетической мутации и эволюционировал в монстра. Особенности. Великая сила. Они неслись прямо на них. И первыми на их пути был тыловой отряд, состоящий из Чен Яо, Лувэнь и Дагао Цзы. «Чен Яо, Лувэнь, Дагао Цзы! Немедленно спрячьтесь!» — крикнул им Юэ, доставая пистолет-пулемет тип 79 и издалека открывая огонь по этим двум мутировавшим быкам. Хоть навыки стрельбы Юэ были не очень, но в этих огромных быков он смог попасть, оставляя в них несколько кровавых отверстий. Быки, в отличие от зомби, почувствовав боль, сразу пришли в ярость и сменили цель для нападения. Разъярившись и торопясь к обидчику, они стали даже быстрее, превысив скорость лошадиного галопа. Спровоцировав быков и тем самым защитив слабых спутников, Юэ хладнокровно посмотрел на приближающихся яростных быков. Убирая автомат, он активировал свой навык «Теневой шаг», когда быки были уже очень близко от него. Его ловкость возросла до неимоверных величин. И вместе с этим он настолько ускорился, что два яростных быка начали двигаться, как в несколько замедленной съемке. Юэ достал Стингер 2, и сам, сделав шаг навстречу быкам, сделал два быстрых выстрела в их головы. После двух мощных выстрелов, в головах мутировавших быков появились отверстия размером с кулак. И промчавшись по инерции, они врезались в стену кирпичного дома, проломив ее и подняв облако пыли. После чего разрушили в доме еще одну стену, и только после этого свалились без движения. Пули Стингера 2 были необычайные, обладая не только высокой проникающей способностью, они также несли в себе заряд, взрывающийся с немалой силой. Статус и экипировка Юэ Джуна на этот момент. Юэ Джун, уровень 16, класс Темный рыцарь, звание Первый открыватель деревни Лэйдян, сила 12, 25 со снаряжением и званием, ловкость 22, живучесть 16, выносливость СП 20, дух МП 12, стойкость 15, звание Первый открыватель деревни Лэйдян, плюс 1 ко всем характеристикам. Экипировка: меч Тандао, оружие 1 уровня, револьвер Стингер модель 2, оружие 4 уровня, защитный костюм, снаряжение 3 уровня, плюс 10 ко всем характеристикам. Укрепленные ботинки, снаряжение 1 уровня, плюс 3 ловкость. Кожаные перчатки, снаряжение 1 уровня, плюс 2 силы. Кольцо хранения, снаряжение 6 уровня, плюс 15 духа. Навыки: глаза восприятия, бонусный пассивный навык, призыв специального скелета, плюс 1 улучшение, активный навык 3 уровня, теневой шаг, активный навык 2 уровня, усиление тела, пассивный навык 3 уровня, плюс 3 живучести, плюс 5 стойкости. Дьявольское пламя, активный навык 3 уровня. Искусство страха, активный навык 2 уровня. Ночное усиление, пассивный навык 2 уровня. Охватывающая броня, активный навык второго уровня.